Я опустил взгляд на черные символы, рассыпающиеся под ногами. «Это словно шагнуть в пустоту», — медленно сказал я, подбирая слова. «В одно мгновение тебя поглощает абсолютная тьма. Ни звуков, ни ощущений, ни даже тела, только осознание себя. А потом меня выталкивает обратно, уже в другое место». Лисса внимательно слушала, чуть прищурившись. «Это как падение? Нет, скорее, как исчезновение. Я на секунду пропадаю и сразу же появляюсь». Девушка задумчиво покачала головой. «Звучит жутковато». Я усмехнулся. «Возможно, но это чертовски захватывает. С того утра понеслись еще более насыщенные дни. Я взвалил на себя слишком много, моя занятость в секте другим ученикам и не снилась. Меня радовали мои успехи, но времени не хватало катастрофически. Большую часть этих дней я проводил за старыми книгами Зельевара. Тяжелые переплеты, потрескавшиеся страницы, запах пыли и древности – все это переносило меня в иной мир, полный знаний, ни разу не наскучивших. Я листал страницы, вчитывался в рецепты, разбирал сложные схемы, запоминал каждую мелочь, искал и находил различия в рецептах и составлял свои, пусть и простенькие. Это было не просто чтение, а настоящее погружение в искусство создания жидких чудес. Зелья, помогающие восстановить кровь в кратчайшие сроки. Зелья, затягивающие раны. Я тренировался, сначала осваивая простые эликсиры, а затем переходя к сложным. Каждый удачный опыт был маленькой победой, и система подтверждала, что мои усилия не напрасны. За чтением и опытами я изрядно развил свою специализацию. Алхимик Зельевар, плюс 3. Каждое сообщение вызывало у меня настоящий прилив удовлетворения. Было приятно видеть, как навыки растут, как усилия приносят плоды. Система сама по себе служила мощной мотивацией. Развитие в цифрах напоминало игру, но в отличие от игры эти цифры отражали мое реальное развитие. Они подтверждали, что я двигаюсь в верном направлении, обрастаю полезными знаниями, опытом и становлюсь сильнее, лучше. Но алхимия и зельеварение были только частью моего пути. Я быстро понял, что хочу большего. Управление духовной энергией всегда манило меня своей загадочностью и возможностями. И я нашел человека, который согласился помочь. Сначала я подумывал наладить отношения с Апилием, несмотря на наше взаимное неприятие мнения и принципов друг друга. В группе парень выглядел наиболее перспективным в области управления ЦИ, но завязывать разговор с ним не понадобилось, помощь пришла от другого человека. Моим тренером стала Файлина, своенравная девушка из старших учеников, знающая явно больше меня. Она подсела на массаж. Тренировки девушки были настолько интенсивными, что даже некоторые адепты не выдержали бы. Я не жалел энергии и использовал на девушке бонусы на полную, исправляя микротравмы, вывихи и разгоняя духовную энергию. Я так и не понял, зачем она проводит кучу времени на площадках и чего хочет добиться, но массаж помогал и расслаблял ее сильнее, чем она думала вначале. Или же ей просто нравилось, когда мои руки скользили по ее спине. В общем, с таким пристрастием ей бы вскоре не хватило серебра, поэтому мы договорились о бартере. Я делаю массаж, а она проводит для меня качественные уроки. Все-таки знания, даже от старшего ученика, для меня ценнее любых монет. Не зря Зуга несколько раз повторял, что искать учителей и знания нужно не только в рамках основных уроков. Теперь я наконец понял смысл его наставлений. Файлина быстро поняла, что я действительно заинтересован в развитии и готов учиться. Я оказался старательным и внимательным учеником. Файлина делилась со мной тонкостями управления теневой энергией. Рассказывала то, о чем Валион пока и не упоминал, потому что у него было свое видение, своя программа, и знания он давал порционно. Я слушал девушку жадно, впитывал каждое слово. Это были не просто занятия, это был новый уровень понимания духовного мира. Каждый день приносил что-то новое. Знания, опыт, успехи. И чем дальше я продвигался, тем яснее осознавал, все это лишь начало моего пути. Фундамент, на котором я выстрою свой будущий прогресс. Оказывается, резерв действительно можно было прокачивать. Теперь я переносился на 70 шагов и уже не падал от усталости. Каждое утро я тренировался с печатями, которые стали появляться почти мгновенно, потом занимался еще и с ледяной защитой, и только после этого, когда весь запас ЦИ был исчерпан, медитировал. Сегодняшнее утро тоже началось с упражнений в крытом зале для тренировок с техниками. Вокруг царила привычная тишина, нарушаемая лишь эхом моих шагов и дыхания. Все еще спали, и я мог позволить себе поздний подъем после вчерашнего выходного вечера, но я научился ценить свое время и рассчитывать его так же тщательно, как купец считает монеты в кошельке. В последнее время я пытался составить рецепт зелья, которое будет уменьшать потребность человека во сне, но до результатов было далеко. Сегодня я решил поработать только с ледяной ци. Обычный энергетический барьер, тонкая пленка вокруг тела, давно казался мне незначительным. Не защита, а слабый рубеж, который я почему-то долго не мог преодолеть. Пора выйти на новый уровень. Хотя это не первая моя попытка, если честно. Я встаю в центре зала, закрываю глаза и сосредотачиваюсь. Глубокий вдох, медленный выдох. Взаимодействие с техниками строится на образах, ощущениях. Это тоже подсказала Файлина, и я представляю холод, не просто прохладу, а лютый мороз, от которого ломит кости, который обжигает кожу. Вспоминаю, как ледяная вода обволакивает руки, как кусочки льда скрипят под немеющими пальцами, и напитываю эти образы ци. Мысли становились четче, образы ярче, энергия начинала течь, струиться по телу, накапливаться. Барьер ледяной защиты возник быстро. Тонкая прозрачная пленка привычно окутала ладони, но мне этого давно уже было недостаточно. Я хотел большего, хотел, чтобы энергия обрела форму, стала еще более осязаемой, и я начал насыщать барьер образами, морозом, льдом, ощущением ледяного холода, который заставляет дрожать, во сколько бы слоев одежды ты ни был укутан. Ци упрямо не хотела подчиняться. Барьер задрожал, готовый разрушиться. Я сжал зубы и попробовал снова. В этот раз вложил больше силы, больше энергии. Игнорировал усталость, ощущение озябших пальцев. Глубокий вдох, еще один. Я гнал образы, трамбовал их в барьере и чувствовал, как энергия собирается в ладонях, становясь плотнее, тяжелее. И наконец это случилось. На моих руках начали формироваться ледяные перчатки. Тонкий слой льда, поблескивая в тусклом свете зала, покрыл ладони и пальцы. Лед был плотным, прочным, но когда я сжал кулаки, он сжался вслед за ними. На белом льду не было трещин, я не услышал ни малейшего хруста. У меня получилось ровно то, что нужно. Я шагнул к тренировочному манекену. Первый удар был пробным, легкий тычок в бок. Лед выдержал. Еще сильнее. Манекен заскрипел от ударов, но ледяные перчатки оставались целыми. Я продолжал. Каждый новый удар был мощнее, тяжелее, я вкладывал вес в удар, бил так мощно, как только мог, даже сильнее. Лед не только защищал мои руки, но и придавал ударам дополнительный вес. Эта ледяная защита была куда эффективнее, чем обычная энергетическая оболочка. Внимание! Ледяная защита повысила ранг, редкий. Что-то внутри меня медленно менялось, будто ледяная энергия, которая давно была частью меня, становилось плотнее, насыщеннее. Не могу объяснить это словами, но ощущение было странным и завораживающим. Теперь лед слушался меня так же легко, как раньше подчинялась тонкая пленка моей ледяной защиты. Стоило мне только пожелать, и лед начал покрывать мое тело, начиная с ног и поднимаясь до самого горла. Одежда тут же заиндевела, а изо рта вырвалось облачко пара. Я замер, чувствуя холод, но он не причинял мне неудобств. Скорее, наоборот, был столь же знакомым и приятным, как мрак в катакомбах под сектой. Я посмотрел на свои руки. Они полностью покрылись толстым слоем белого льда. Интересно, если я смог использовать лед для защиты, могу я попробовать применить его в атаке? Я сосредоточился. Я представил ледяные шипы, растущие из перчаток, и лед потек, преобразуясь в устрашающего вида кастеты. Еще одно мысленное усилие, и лед снова потек, подчиняясь моей воле. Через несколько секунд ледяные перчатки на моих руках обзавелись короткими толстыми лезвиями. Я сжал кулаки, чувствуя их холодную, недобрую тяжесть, и улыбнулся. Впечатляюще. Но мне хотелось большего. Если я могу создать оружие, то почему бы не попробовать что-то более сложное? Например, кандалы. Конструкции, которыми можно сковать противника. Я закрыл глаза и представил их. Тяжелые, холодные, лежащие у меня на ладони. Но ничего не произошло. Попробовал снова, и опять безуспешно. Лед будто сопротивлялся, отказывался принимать нужную форму. Видимо, техника еще требует времени и практики. Я выдохнул и расслабился. Лед начал таять, медленно превращаясь в воду. Через несколько секунд я стоял посреди небольшой лужи, а моя одежда промокла насквозь. Да, отмену техники еще нужно отработать. Но даже мокрая одежда и неудачи не умерили мою радость от преодоления еще одного предела. Вы перешли на 6 уровень закалки. Вы усердно тренировались, медитировали, потребляли качественные пилюли. Вы развили технику ледяной ци, вы получили теневую ци, вы укрепляли свое тело, закаляли дух и тренировали разум. Вы взошли на 6 ранг стадии закалки. Вы получаете максимальные плюс 2 балла к духу. Я покачал головой. Сегодня прям день подарков. Скоро и 9 уровень закалки, а после него стадия пробуждения, где нужно будет выбирать между силой, скоростью и выносливостью. Кстати, недавно пришел к мысли. Получается, Барт, Кира и Гус с братом были на ранге закалки, как и я, только на 8-9 уровне. Потому что иначе я с Бартом не смог бы справиться. Я вижу, с какой скоростью носятся на плацу здешние практики и какие удары держат. Куда там Барту или Гусу? Я убрал за собой лужу, стоящей в углу швабры, и пошел на выход. Значит, теперь я достиг нового ранга в технике. Весьма вовремя, планировал через пару дней снова сходить в лес туманов. Нужно набрать еще трав для зелья и наконец попробовать извлечь сущности с какой-нибудь палочки, травы или гриба прямо в зелье. На этот раз пойду с Лиссой. Девушка использовала теневой плащ на невероятном уровне, она перемещалась так, что я уже не мог увидеть ее, пока она сама не обозначит свое присутствие. Я радовался за девушку, но ее успех слегка подстегнул мою мнительность. Теперь, прежде чем лечь спать, я дважды обходил комнату и внимательно следил за тенями, проверяя, не стали ли они гуще. Я шагнул в сторону, уворачиваясь от старшего ученика, спешащего в столовую. Мне, кстати, тоже стоит побыстрее переодеться и идти туда же. Говорят, сегодня будет новое занятие, какое-то создание рунных массивов. Будет неприятно опоздать на первый же урок. Глава 23. Я шагал рядом с Лиссой. Девушка без устали щебетала, размышляя, что это за зверь такой, создание рунных массивов. Как только мы вошли в аудиторию, я понял, что на этом занятии будет нечто совершенно иное, чем тренировки с ци или физические упражнения. Комната была просторной, но не такой, как тренировочные залы. Вместо оружейных стоек и манекенов здесь стояли длинные столы из темного дерева. На каждом из них аккуратно разложены стопки бумаги, кисти и чернильницы. В воздухе пахло почти как в библиотеке, смесью свежих чернил и старых книг. Мастер уже ждала нас. Она стояла у наставнического стола, спиной к аудитории, и быстро записывала что-то в блокнот. Ее длинные черные волосы были собраны в строгий пучок, и даже сзади она выглядела так, будто каждое ее движение было выверено до миллиметра. На ней был идеально выглаженный костюм, юбка и пиджачок глубокого синего цвета. Я даже слегка растерялся, до этого вся одежда либо была простого кроя, вроде рубахи и штанов, либо все было на восточный манер. Хуньфу, чиншань, ципая, дапая и прочие пая, шинья и дуаньда. Хотя нет, приглядевшись, я понял, что это не пиджачок, а как раз таки очень похожая на пиджак дуаньда. Короткая куртка, которую носит с юбкой или брюками. Значит, все в порядке. Мы расселись за столами. Я занял место ближе к центру, чтобы лучше видеть и слышать. Мастер обернулась к нам только тогда, когда последний ученик сел. Она окинула нас острым взглядом, словно оценивая, кто достоин находиться здесь. «Меня зовут Мэйлань. Добро пожаловать на первый урок по созданию рунных массивов». Звонкий голос мастера звучал негромко, но разносился по всей аудитории. Лиса и Сиона смотрели на женщину с тем самым выражением, с которым смотрит на соперниц. Парни любовались. «Создание массивов», — повторила Мэй. «Это искусство требует не только силы, но и ума. Здесь вы научитесь тому, что может изменить ход сражения или судьбу целой деревни, а то и города. Но предупреждаю сразу, одна ошибка, и вы можете уничтожить себя». Сказанное ею было слишком абстрактным, чтобы заинтересовать всю нашу группу. Лемур неловко почесал шею, беспокойно заворочился Гарус, но никто не решился заговорить. «Начнем с простого вопроса», — продолжила Мэйлань, чуть приподняв бровь. «Что вы будете делать, если встретите бесплотного злого духа?» Повисла тишина. Ученики переглянулись, никто не хотел отвечать первым. Наконец, Гарус неуверенно поднял руку. Попробую атаковать его». Мэйлань посмотрела на него так, будто он только что предложил прыгнуть со скалы без парашюта. «Чем? Ну мечом. И у вас ничего не выйдет». Ее голос стал холоднее. «Кроме того, вы умрете в муках. Бесплотного духа нельзя атаковать напрямую. Ваш удар пройдет сквозь него, а он воспользуется вашей ошибкой». Снова тишина. Через несколько секунд лемур пробормотал: «Может позвать на помощь?» Мэйлань едва заметно кивнула. «Это уже разумнее. Но какова вероятность, что рядом будет человек, способный помочь вам?» Я поднял руку и уверенно ответил: «Бежать». Ее взгляд задержался на мне чуть дольше, чем на остальных. В уголке губ мелькнула тень улыбки. «Принимается», — коротко кивнула она. «Иногда лучший способ выжить — это отступление. Но и не всегда у вас будет такая возможность». Она сделала паузу и прошла вдоль столов. Ее шаги были такими же выверенными и точными, как все остальное в ней. Бесплотного мононаки нельзя ранить обычным оружием. Его не всегда можно уничтожить даже энергией ци или техниками. Эти существа достаточно живучи, чтобы быть постоянной головной болью для королевства. Но его можно сковать рунным массивом. Она остановилась у моего стола и посмотрела прямо на меня. «А теперь скажите, если вы решите использовать рунный массив против духа, что будет вашей первой ошибкой?» Я почувствовал, как взгляды всех устремились на меня. «Мастер Мэйлань, я не знаю ничего о рунных массивах и не могу дать вам ответ». Вопреки ожиданиям, мастер просто кивнула. «Если вы неправильно рассчитаете символы или их порядок, массив может не сработать или обернуться против вас. Ци, заточенная в нем, может оторвать вам руку или голову. Запомните, в рунных массивах важна каждая деталь. Неправильный наклон линии или излишняя энергия могут привести к катастрофе. Поэтому мы с вами будем учить массивы до тех пор, пока вы не сможете чертить их идеально и по памяти. На наших занятиях я смогу обучить вас 10 массивам. Последний вы освоите как раз к моменту становления адептом или личным учеником одного из мастеров». Она вернулась к своему столу, взяла в руки мелок. «Кто не сбежит, встретив духа, умрет», — повторила она, и ее голос прозвучал спокойно, будто речь шла о погоде. «Если у вас нет клинка, способного уничтожить бесплотное существо, или если вы не умеете создавать печати, сопротивление будет бесполезным. Духи не знают усталости и сострадания. Они питаются страхом, жизненной и духовной энергиями и человеческой глупостью». В аудитории повисла напряженная тишина. Ученики ерзали на своих местах. «Сегодня вы начнете изучать основы построения рунных массивов, или печати, если проще», — продолжила Мэйлань ровным голосом, без единой эмоции. «За следующие 2 недели я научу вас 2 печатям. Первая, защитная, оградит вас от слабых духов. Вторая, более сложная, но она способна заточить слабого мононака в предмет». Она повернулась к стене, взяла мелок и начала чертить. Движения были быстрыми и точными. Линии пересекались под идеальными углами, складываясь в сложную геометрическую фигуру. Затем она вписала внутрь символы и руны, каждую с таким вниманием к деталям, будто от этого зависела ее жизнь. «Возможно, так когда-то и было. Ваша задача на сегодня – изучать эту печать», – произнесла Мэйлань, обведя нас строгим взглядом. «Перечерчивайте ее на бумагу, изучайте. Можно подходить ближе к печати, если кому-то не видно. Старайтесь как можно точнее перерисовать себе печать. За следующую неделю каждому из вас нужно выучить ее наизусть и повторить самостоятельно. Если вы не сможете сделать это идеально, я не буду держать вас в этом классе. Машите мечами и тренируйте мышцы». Я внимательно изучал узор на стене, линии, символы, их расположение. Все это накрепко отпечатывалось в памяти. В какой-то момент я закрыл глаза и представил перед собой печать. Воспоминание было четким и ясным, спасибо умению обращаться со своей памятью. Я поднял руку. «Мастер Мэйлань, я уже могу повторить ее». Комната замерла. Несколько человек повернулись ко мне, на лицах удивление и недоверие. Мэйлань прищурилась, изучающе глядя на меня, словно пытаясь понять, серьезен ли я. «Я не потерплю розыгрышей и шуток на своих уроках. Понятное дело», — киваю. «Хорошо, что у нас достаточно бумаги и чернил, чтобы проверить меня. То есть, хотите сказать, что готовы нарисовать печать по памяти, соблюдая все пропорции?» «Очень самоуверенное заявление, молодой человек», — холодно заметила она. «Но я действительно могу. У меня хорошая память». «Тогда продемонстрируйте. На вашем столе есть пустые листы, есть кисти и чернила. Сядьте спиной к печати и повторите ее». Я пожал плечами, сел так, чтобы рисунок остался позади. Затем сосредоточился, снова вспоминая печать, и начал рисовать, копируя не только печать, но и порядок, в котором мастер эту печать чертила. Каждая линия приходила сама собой. Я помнил углы, порядок символов, их соотношение. Это было похоже на интуицию, подкрепленную ясным образом в голове. 2 минуты спустя я встал и отнес лист Мэйлань. Женщина внимательно изучила листок. Лицо оставалось непроницаемым, но она задумчиво почесала переносицу указательным пальцем. Это единственный жест за все занятия, который выбивался из образа снежной королевы. Так, протянула она тихо. Затем подняла на меня взгляд. «Будь добр, останься после занятия». Я кивнул и вернулся на место. Остальные ученики переглядывались, кто-то с интересом, кто-то с завистью. Одна лиса сверлила женщину мрачным взглядом. «Остальные, чертим, запоминаем», — скомандовала Мэйлань. «Я преподаю уроки, которые могут спасти вашу жизнь. Не пренебрегайте этими знаниями». Когда урок закончился и все разошлись, я остался в классе наедине с Мэйлань. Она стояла у доски, задумчиво глядя на мелок, словно решая, с чего начать. «Ты неплох», — наконец произнесла она, не поворачиваясь ко мне. «Скажи, ты уже знал эту печать?» «Нет, впервые увидел». «Сейчас я дам тебе второй массив», — сказала она и начала рисовать. «Это более сложная работа. Она способна заточить духа в предмет. Предмет помещается вот сюда, в этот круг. Справишься?» Пожимаю плечами. «Я легко ее выучу». Она посмотрела на меня с легким прищуром, все еще сомневаясь. Затем кивнула. «Вперед!» Я сел за стол и взял перо. Печать оказалась сложнее первой. Больше линий, больше символов, запутанная структура. Но, как и прежде, я закрыл глаза, сосредоточился, вспоминая все до деталей, и начал работать. Линии и руны всплывали в памяти. Через 3 минуты я закончил. «Готово». Она внимательно изучила рисунок, не говоря ни слова. Ее лицо оставалось спокойным, но я заметил едва уловимое напряжение в пальцах. Она провела мелком по линии на доске, сверяя с тем, что нарисовал я. «Неплохо, очень неплохо», — наконец сказала она. «Ты действительно запоминаешь это с одного взгляда?» Киваю. «Ты сейчас никуда не торопишься?» Качаю головой. «Мне уже самому интересно, что она мне предложит». Мэйлань кивнула и подошла к доске. «Тогда я расскажу, как работает построение массивов. Если ты захочешь добиться большего, чем просто копировать чужие работы, тебе нужно понять принципы, лежащие в основе этой дисциплины». Следующие полчаса женщина показывала мне каждую деталь начерченных на доске печатей, знаки, линии, их взаимодействие. Я слушал, впитывая каждое слово, но все больше понимал, что с этой дисциплиной мне не по пути. «Вот эти знаки, например», — указывала она на одну из частей массива, — «отвечают за радиус действия печати. Если тебе нужно ограничить ее действие в пределах комнаты или поля, это то место, где ты устанавливаешь параметры. Их просто вычислить. Вот формула. Ты знаком с математикой?» «Нет. То есть, именно с математикой этого мира я не был знаком. Да и земные алгебра с геометрией порядочно подзабылись. Так, ладно. Значит, вычисления пока пропустим. Смотри, вот здесь пишется условие срабатывания. Например, если дух пересечет границу или если кто-то прикоснется к предмету. Но если в центре массива стоит такой вот знак, она нарисовала символ, похожий на раздавленную гусеницу, то условие срабатывания переносится в эту часть массива». Я внимательно слушал, запоминая каждую деталь. Но чем дальше она объясняла, тем яснее становилось одно. Запомнить все это я, конечно, могу, но понимание ускользает. С каждым новым элементом сложность возрастала. Логика массивов была многослойной, запутанной, слишком запутанной для моего восприятия. Вдобавок, чем сложнее был массив, тем больше вычисления и переменных нужно было учитывать при построении печати. Время суток, фазу луны. Наше внезапное индивидуальное занятие длилось около получаса, пока наконец Мэйлань не закончила объяснение фразой «для начала все». Одурев от количества переменных и необходимых вычислений, я поднял руку. «Мастер Мэйлань, а чего вообще можно добиться с помощью массивов? Силовые, то есть, невидимые барьеры можно с помощью массивов ставить? Нельзя. Перемещение в другой город? Такое с помощью массивов тоже устроить очень сложно, и энергии займет уйму. С помощью массивов в основном можно взаимодействовать с ЦИ. Можно с разной ЦИ, которую ты перед этим в массив влил, но очень ограничено, сжечь противника вряд ли получится. В основном массивы направлены на духов и на взаимодействие с ЦИ. Можно подчинить духов, можно увеличить плотность ЦИ в каком-то месте, если встречал где-то места, где медитировать лучше. Встречал, киваю, вспомнив беседку у реки Вейдаде. Ну, вот, Там работали мастера печатей. Вообще можно многое сделать, но самое внушительное выходит у самых сложных печатей. Я мечтаю однажды создать формацию, на территории которой духи не смогут появляться в реальности. Значит, магическим, то есть, духовным роялем, который будет меня вытаскивать из любых ситуаций, эти знания не станут. Не создадут из ничего еду и на физический мир влияют только опосредованно. Очень жаль. Попробуй на основании всего, что я тебе сказала, составить что-нибудь простое, попросила женщина. Например, печать для обнаружения духа в радиусе 5 метров. Сперва карандашом. А как составишь, возьми чернила. Я взял карандаш и начал чертить линии, символы. Но все выходило отвратительно. Одна часть массива конфликтовала с другой. Где-то я забывал учесть важную переменную, а их приходилось учитывать множество. В конце концов, я отложил карандаш и покачал головой. «Не получается?» – спросила она. «Нет», – признался я. «Слишком много переменных. Я помню о них, но учитывать сразу все, рассчитывать радиус кругов и толщину линий, решать, какие руны обязательны, а какими можно пренебречь, нет. Слишком сложно и муторно». Женщина тяжело вздохнула, потерла виски. «У тебя потрясающая память, но совершенно не тот склад ума для этого. Я бы с твоей памятью такого могла достичь». В голосе Мэйлань звучала горечь, однако мне было по боку на ее разочарование. «У меня есть свои цели. Зелья, глефа, работа с энергией. Ну не собираюсь я учиться еще и построению массивов, и что, нельзя овладеть всем. Давайте я просто буду заучивать готовые массивы», спокойно предложил я. «Самые простые, для которых не нужно постоянно вычислять переменные, опираясь на фазу луны, время суток и количество разумных вокруг». Она даже не посмотрела на меня. «Разумеется, будешь. Я обучу тебя всем простейшим массивам». Но я хотела большего. Я пожал плечами. Ее трагедия оставалась только ее трагедией. А мне было достаточно того, что я мог запомнить любую печать с первого взгляда. Закончив с рунными массивами, я пообедал, зашел в оружейную за копьем с металлическим шариком на наконечнике, а потом отправился на плац. И там передо мной развернулось зрелище, от которого перехватило дыхание. По площадке мечутся два бойца с копьями. Их движения слишком быстрые для моего глаза, и уследить за ними выходит только когда они прекращают обмен ударами. Наконечники копий мелькают молниями, звуки ударов сливаются в шквал ударов. Каждый выпад нанесен, насколько я успеваю замечать, с такой грацией и точностью, что я невольно чувствую себя новичком, только взявшим в руки копье. И пусть умения в действиях практиков этого кружка не больше, чем у меня, насколько я успел понять за все дни наблюдения, в основном они сражаются на чистой скорости, но и это впечатляет. Однако я пришел сюда не для того, чтобы восхищаться. Когда бой заканчивается, я шагаю к высокому мужчине с острыми скулами и длинными русыми волосами, собранными в хвост. Он считается лидером этой группы привилегированных бойцов. Пусть я пока не дотягиваю до этих ребят по рангу и не могу двигаться так же быстро, как они, я смогу многому научиться в поединках с ними. Эти ребята сильнейшие из числа обучающихся и адептов. Эти бойцы – элита, и я хочу заниматься среди них. Когда я подошел ближе, лидер заметил меня. Его взгляд скользнул по мне, расчетливый и оценивающий, как у хищника, который оценивает, стоит ли его внимание другой хищник, и сразу сменился на снисходительный. Он решил, что внимания я не стою. «Ты что-то хотел?» – вежливо и скучно поинтересовался мужчина. «Я хотел бы провести тренировочный поединок, чтобы присоединиться к вашей группе». Мужчина высокомерно изогнул уголки губ. Он медленно и напоказ осмотрел меня с головы до ног. Остальные бойцы оценили эту пантомиму. По толпе пробежали смешки. «Ты новенький, верно? И что с того? Разве это имеет значение? Дайте мне шанс показать себя». В безыскусных фильмах, которые постоянно крутили по телевизору, в такие моменты против дерзкого сопляка выставляли кого-то, чтобы посмеяться над новичком. Я тоже рассчитывал на это, однако лидер показал другую свою сторону. «Парень, да я бы с радостью, правда. Мы уже пытались расширить наши ряды, но это привело к переломам и ранениям у всех новичков. Сталевар потратил кучу зелий на залечивание травмы, и наставники обязали нас согласовывать через них каждого новичка. Мы не принимаем в свои ряды тех, кто только что переступил порог секты, это не наша блажь. Вдобавок ты даже не знаешь половины того, что знаем мы, будь то мастерство сражения на мечах, копьях. Хорошо, что ты решителен и не побоялся подойти, но твоя решимость здесь ничего не значит. Но я могу, не можешь. Мы тренируемся на уровне, который тебе даже не снился. Посмотри на своих коллег по секте, ты думаешь, они смогут хотя бы увидеть наши движения? Ты сам сможешь. Он резко вскинул руку с копьем и наконечник оказался у моего горла. Мое копье запоздало ударило, отбивая чужой наконечник. Я даже не успел заметить момент удара, все произошло за долю секунды. «Сам видишь, насколько ты медленный», — сказал он миролюбиво. «Может, быстрее своих одногруппников, но я с тобой нянчиться не буду, уж извини. Возвращайся к своим тренировкам, мы будем рады тебя здесь видеть, когда подрастешь». Он отвернулся от меня и махнул рукой остальным бойцам. Через мгновение новая пара зашла на плац и начала смертоносный танец. На меня никто не смотрел и никто обо мне уже не помнил, словно меня здесь никогда и не было. Глава 24. Библиотека закрывается в 6 вечера. Рановато, на мой взгляд. Я бы с удовольствием просиживал там до полуночи, если бы позволяли. Но правила есть правила, и спорить с ними бесполезно. Самое обидное для меня – книги, которые мне действительно интересны, нельзя выносить. Хотя я нашел вариант решения проблемы. Я догадался спросить у Мэйлань, не родственница ли она той самой строгой библиотекарши, что следит за порядком. Оказалось, да. Тогда я попросил написать для ее сестры записку с рекомендацией о том, что мне можно доверить ценные книги для самостоятельного изучения. Она согласилась, хоть и смотрела на меня с легким сомнением. А сегодня я впервые вынес из библиотеки книгу, которую давно хотел прочесть, но не хватало времени, и сейчас наслаждался чтением отличной, интереснейшей литературы, лежа в своей комнате под теплым пледом. На столе рядом стоял кувшин с травяным взваром, который я утащил из столовой, договорившись с поваром. Там же стояла чернильница, и лежал листок бумаги для записи. Я почти составил рецепт концентрированного зелья для улучшения иммунитета. Теплый свет двух свечей освещает страницы. Одной свечи недостаточно, глаза устают, а я хочу наслаждаться чтением, а не мучиться. Пыль старых страниц приятно щекочет нос, за окном успокаивающе звенят цикады. В общем, вечер был приятным настолько, насколько возможно. Но это ощущение нарушил внезапный стук в дверь. Не заперто, бросаю я с легкой досадой, не отрывая взгляд от страницы. На пороге появляется Лисса. Девушка одета в платье с подолом до колен. «Что делаешь?» «Читаю», отвечаю я, нехотя отрываясь от книги. «Провожу вечер в самой приятной компании, занимаясь любимым делом». Ее глаза блестят озорством, уголки губ подрагивают в улыбке. «Похоже, ничего хорошего для моего спокойного вечера это не сулит. Мне льстит, что ты считаешь мою компанию приятной». Лисса закрывает дверь, шагает по комнате, осматриваясь, словно впервые видит мои вещи. Тонкие девичьи пальцы касаются стола, затем берут случайный предмет, чернильницу. Она вертит ее в руках, будто играя, еще немного и прольет на стол. «Пойдем прогуляемся, Кит, ты обещал, и сейчас, как я понимаю, у тебя нет срочных дел». Сухо отвечаю: «Не люблю, когда меня отвлекают от чтения». «Ну извини», — пожимает плечами Лисса так беспечно, что становится ясно. Извиняться она вовсе не собиралась. «Я же не знала, что ты читаешь». Она шагает ближе, присаживается на край скрипнувшей кровати. Глаза девушки лукаво блестят в свете свечей. Да что ей не имется именно этим вечером. «Ну же, Кит, разве у тебя есть дела интереснее, чем возможность прогуляться в самой приятной, как ты сам сказал, компании, с красивой девушкой?» Я молчу, наблюдая за ней. Вот как она заговорила: «С девушкой, ни с соратником, и ни другом, ни учеником секты, ни товарищем». Я откладывал этот разговор, как мог, и не потому, что совсем рядом, а иногда даже чересчур, маячила Файлина. Мне не хотелось определяться и принимать решения в делах, которые, несомненно, были интересны, но стояли пока что ниже учебы в списке приоритетов. «Может, поставить их повыше, или боишься остаться со мной наедине?» — добавляет она, прищурившись, с таким нахальством, что я невольно улыбаюсь. «Ну же, пошли прогуляемся. Я и копья нам взяла, пока оружейная была открыта. Планируешь избить кого-то? Просто выйдем за ворота, посидим на холме». С легким стуком кладу книгу на край стола. «Ладно, пошли». Я задуваю свечи и направляюсь к двери. Лисса довольно улыбается и выходит первой. Запираю двери и следую за девушкой в ночь, точно зная: спокойного вечера мне уже не видать. Мы шли бок о бок, и я не мог не отметить, как легко и непринужденно двигалась лиса. Ее походка была уверенной и грациозной. Ветер играл с ее волосами, заставляя их мягко развиваться. Я же держался спокойно, размеренно, не спешил. Подхватили копья, которые девушка оставила у входа в дом учеников, вышли за ворота и пошагали по дороге. Пахло полевыми цветами. Где-то у реки хором квакали лягушки. «Ты сегодня очень уверена в себе». Лиса повернулась ко мне с легкой улыбкой. «Разумеется, я всегда такая. Тебя это пугает?» Я усмехнулся, не давая ей повода подтвердить свои догадки, тем более мне, и правда, нечего было пугаться. «Нет, скорее интригует». Лиса насмешливо фыркнула и снова посмотрела вперед. Мы свернули на боковую тропку и начали взбираться на холм молча, слыша лишь шорох травы под ногами, шелест крон деревьев и далеких лягушек. Я ощущал ее присутствие рядом, легкое и светлое. Рядом с ней легко, даже молчание не было тягостным. Когда мы добрались до вершины холма, я замедлил шаг. Это место вызвало у меня странное чувство. Здесь мастер Лин не так давно показывал мне город, россыпь домов, окруженных городскими стенами, растянувшуюся на километры. Тогда он говорил о перспективах и о величии секты. В чем-то я убедился. Что-то теперь наоборот, вызывает больше вопросов. Лиса не стала ничего говорить. Она просто уселась на гребень холма и жестом пригласила меня присоединиться. Я сел рядом, оставив между нами небольшое расстояние. Ветер здесь был прохладнее, а звезды казались ближе. Внизу мерцали огоньки городских фонарей, крохотные точки света в океане темноты. «Красиво, правда?» — вдруг сказала она, глядя на город. «Да, здесь хорошо думается. Правда, мне кажется, что здесь наоборот приятно не думать ни о чем». Некоторое время мы сидели молча. Я смотрел на город, размышляя о прочитанном в книгах, но постепенно все мысли о зельеварении и прочем будто уносились ветром, пока в голове не осталось ни единой мысли. Я поймал состояние полного покоя и концентрации на текущем моменте. «У тебя есть братья или сестры?» — спросила девушка неожиданно. Я посмотрел на нее. Ее лицо было обращено к городу, но взгляд устремлен куда-то сквозь все эти огни и тени. «Есть брат, но мы почти не общаемся». «Понятно». Она слегка кивнула и опустила взгляд на свои руки. «У меня тоже есть брат, старший». Ее голос звучал легко, но я уловил в нем едва заметную нотку грусти. Лиса говорила так, будто вспоминала что-то значимое и затрагивающее самые чистые чувства. «Пожалуй, стоит узнать Лису получше. Обычно мы не говорим о личных темах. Учеба, тренировки, шутки и подтрунивания, но не задушевные разговоры. Какой он?» — поддержал я тему. «Он всегда и во всем первый. Знаешь таких людей? Тот самый идеальный ребенок. Умный, талантливый, сильный. Все только им и восхищались. А я?» — она усмехнулась и покачала головой. «Я просто младшая сестра. Для родителей, для ровесников и друзей». Я внимательно слушал. Ее слова звучали с легкой иронией над собой, но я чувствовал, за этим скрывалось нечто большее. «Возможно, старая, хорошо спрятанная обида. И тебе это не нравилось?» — спросил я осторожно. «Не то чтобы, просто...» — она замолчала, подбирая слова. «Иногда хочется быть не в тени кого-то другого, а самой по себе. Понимаешь?» «Понимаю». Я кивнул, хоть она и не смотрела на меня. «Конечно, он всегда заботился обо мне». Голос девушки стал тише, серьезнее. В нем больше не было той игривости, с которой она обычно разговаривала. Но иногда это было, ну, слишком. Как будто он думал, что знает лучше меня, что мне нужно. А я хотела доказать ему, доказать всем, что я способна сама решать за себя. Она резко замолчала и выпрямилась, словно поймала себя на излишней откровенности. Затем коротко усмехнулась, немного натянуто. «В общем, вот такая у меня семейная история». Я посмотрел на нее внимательно. Ее силуэт четко выделялся на фоне лунного неба. Тонкие плечи, слегка склоненная голова. В этот момент она казалась хрупкой, несмотря на всю свою уверенность. «Поэтому ты здесь? Пытаешься доказать что-то другим?» — осторожно предположил я. Она повернула голову и посмотрела прямо мне в глаза. Ее взгляд был цепким, испытующим. «А ты думаешь, мне нужно?» — спросила она с легким вызовом в голосе. Я выдержал ее взгляд и спокойно ответил. «Может и нет. У тебя идеальная техника тьмы, ты преуспеваешь в учебе и в поединках выступаешь в лучшей половине, обгоняя четырех парней. Я думаю, тебе уже не нужно никому ничего доказывать». На мгновение ее лицо смягчилось. Она отвела глаза и снова посмотрела на город внизу. «Может быть», — тихо сказала она, — Некоторое время мы сидели молча. Ветер шевелил траву, звезды мерцали над головой. Лисса больше ничего не сказала о брате или семье. Девушка смотрела вдаль, на огоньки города, но пару раз искоса посмотрела на меня. «Я хочу тебе кое-что сказать», — вдруг проговорила она, повернув ко мне голову. «Теперь расскажешь про старшую сестру». Вот только Лисса не улыбнулась в ответ. Во взгляде не было привычной игривости, только серьезность, слишком глубокая, чтобы отмахнуться или перевести в шутку. «Ладно, говори», — отвечаю я спокойно, когда тишина затягивается. Она придвинулась ближе. Я почувствовал тепло ее кожи, ее дыхание, совсем рядом. Я не отводил глаз. «Я давно хотела сказать тебе», — она на мгновение замялась, но не отступила. «Ты особенный, а нет, сильный, добрый, лучший среди нас, а боже, нет. И я хочу тебя спросить. Предлагаешь дружить?» Ухватился я за соломинку. «Знаешь, я хотел предложить то же самое». Девушка прикусила губу. На лице застыло смущение, она явно хотела согласиться, выбрать легкий вариант, не нащупывать путь в новом для себя, в чувствах, в отношениях. «Нет», все-таки покачала она головой. «Я хочу, чтобы мы были парой. Думаешь, это прихоть?» Девушка выдержала паузу, пристально всматриваясь в меня. «Нет, я давно решила. Думаю, я достойна этого, достойна тебя. Что думаешь?» «Ну, Кит, не молчи». На этих словах ее уверенность немного пошатнулась. Лисса показалась мне уязвимой. Такое случается всегда, когда человек обнажает свои чувства. «Достойно», — повторил я, словно пробуя это слово на вкус. «Как можно быть недостойной или достойной по отношению к другому человеку? В этом нет смысла, потому что все мы обладаем волей и свободой выбора. Все мы разные и можем друг друга любить, ненавидеть или просто не обращать внимания. Хорошо, называй это симпатией или отголосками моих детских комплексов». Она немного выпрямилась и глубоко вздохнула. «Фух, спокойно». Я поразился ее проницательности по отношению самой к себе. За веселой и позитивной улыбкой таилась глубокая рефлексия и, возможно, тысячи часов самокопания. Я чувствовал ее дыхание, ровное, но глубже, чем обычно. Будь я чуть менее внимательным, я бы не заметил, как дрогнули ее ладони, закрывающие голые колени. «Лисса», я сделал паузу, подбирая слова. «Ты всегда кажешься такой уверенной и веселой, а сейчас волнуешься. Такой я тебя еще не видел. А ты бы не волновался?» Она нервно усмехнулась. «Я слишком долго держала это в себе, но я больше не хочу притворяться. Каждый раз, когда мы пересекаемся где-нибудь, мне приходится натягивать на лицо улыбку, хотя не могу сказать, что она не искренняя, просто ты же не знаешь, чего я хочу». Я кивнул, понимая ее больше, чем она, возможно, думала. «И чего же ты хочешь, признаваясь мне?» — спросил я мягко. «Чтобы ты посмотрел на меня так, как я смотрю на тебя», — ответила она. «Вот единственное, чего я хочу больше всего». Она не требовала, не умоляла. Ее голос был тверд, как у человека, который действительно знает, чего хочет. «Милая девушка, влюбленная, это не секс с Кирой, приятный и ничего не обещающий, не рассказывай никому. Итак, стоит ли и дальше безостановочно штудировать учебники, или лучше обратить внимание на реальную жизнь, отвечать не только за себя, но и за хрупкий внутренний мирок 18-летнего человека? Это в каких-нибудь простеньких бумажных романах «Все просто», где подружка главного героя картонна, будто из подростковых фильмов, скучна и герою, и читателю. У нее всегда хорошее настроение, всегда безоговорочная поддержка главного героя, ей надо всего лишь полчаса внимания главного героя, и в эти полчаса входит секс, она всегда исчезает, когда она неудобна, и всегда появляется, когда нужна, ей не нужны знаки внимания. В жизни сложнее. С другой стороны, нужна ли мне женщина типа Киры, с которой можно спать в любых позах, но в случае проблем ты остаешься разгребать их с другими людьми? Или лучше Лисса, которая с вывихнутой ногой подбирает камень и бесстрашно хромает на помощь против парня, который из ладони огонь швыряет? То, что Лисса вывела меня и предложила завязать отношения, было не слишком типичным, но и не выходящим из ряда вон. Кому-то со стороны могло показаться, словно я плыву по течению, но это не результат глупости или безволия. Я не хотел принимать решение поспешно. Файлина или Лисса? Обе девчонки были достаточно симпатичны и по-своему привлекательны, чтобы так просто выбрать одну, отказавшись от другой. Кто хоть раз стоял перед выбором между двумя симпатичными девушками, меня поймет. Я прекрасно понимал, что ко мне испытывают чувства обе девушки. Но я также знал, если сказать одной из них да или нет, не разобравшись в себе, не прочувствовав до конца ситуацию, можно и ошибиться. В том числе именно поэтому я тянул, выбирая между девушками. Не для того, чтобы все само собой рассосалось, а чтобы принять осознанное решение. И сейчас, когда я сижу с ней на холме, я понимаю, чего хочу на самом деле. Понимаю, что этот вечер прекрасен, он идет великолепно, и с Файлиной я бы такого не испытал. Я сейчас занят учебой, признаюсь я медленно. Не обещаю, что мы сможем проводить вместе много времени и вообще, что сможем сразу стать великолепной парой. Но давай попробуем. Я и не прошу таких обещаний. Я поднял руку, не спеша, чтобы дать ей возможность отстраниться. Но она не двинулась. Мои пальцы легко коснулись ее запястья, теплого и лишь на мгновение дрогнувшего. Значит, я не ошиблась, открывая тебе все это. Она медленно выдохнула, и в этой тишине я почувствовал, как рушится что-то невидимое между нами. Не стены, а тонкая преграда, которая раньше нас разделяла. Лисса молча склонила голову мне на плечо. Я не пошевелился, только почувствовал, как ее дыхание снова выровнялось, а тепло ее тела постепенно стало привычным. Ее волосы слегка щекотали мне шею, и я поймал себя на мысли, что не хочу, чтобы она отстранялась. Мы сидели так, молча, глядя в черное, усыпанное звездами небо. Где-то вдали слышался слабый шелест ночного ветра, но здесь, рядом с ней, было только спокойствие. Я не сильно обнял ее, просто чтобы почувствовать ближе. Девушка только плотнее прижалась. Я мог бы попробовать увести ее за собой в комнату. Возможно, согласилась бы. Но это неправильно, не из-за запретов, а потому что момент был слишком ценным, чтобы торопить его. Нас одолело странное и давно позабытое мной состояние. Мы сидели, не шевелясь, наслаждаясь моментом. Просидели не меньше получаса, без единой мысли, наслаждаясь объятиями. «Нам пора», — сказал я спустя время, когда ночной воздух стал холоднее. Она кивнула, нехотя выпрямляясь. Я почувствовал, как исчезло ее тепло, и мне вдруг стало зябко, не помогла даже ледяная ци. В коридорах учебного дома уже было темно, и шаги отдавались глухим эхом. Остановились у ее комнаты. Она взглянула на меня, снова выжидая. Я протянул руку, легко притянул девушку к себе и обнял. Жест вышел привычным, словно это было самое естественное и привычное прощание для нас. Я не спешил отпускать. Провел рукой по хрупкой спине. «Спокойной ночи», — тихо сказал я ей на ухо. «Да», — шепнула девушка, не двигаясь. «Да, и тебе». Мы простояли так еще пару секунд, прежде чем я все же разжал руки. Она исчезла за дверью, а я, чуть задержавшись, развернулся и пошел к себе. Пусть я сегодня буду ночевать один, пусть я не дочитал книгу, пусть вычисления ингредиентов все еще были не завершены, но я чувствовал себя так, будто весь мир вдруг стал чуточку легче. Мое сердце билось чуть быстрее обычного, а на губах играла глупая, совершенно неконтролируемая улыбка, такая, от которой щеки начинают немного ныть, но ты все равно не можешь перестать улыбаться. Я шел по коридору к своей комнате, чувствуя себя так, словно кто-то заменил гравитацию чем-то мягким и невесомым. Внутри меня было тепло, не от огня или горячего чая, а от чего-то другого, от вечера, от прикосновений, от того, как девушка тоже не хотела прерывать этот момент. Я поймал себя на том, что снова и снова прокручиваю в голове произошедшее. Ее дыхание, ее голова на моем плече, сладковатый травяной запах ее волос. Я зашел в свою комнату, запер за собой дверь и прислонился к ней спиной. Улыбка не исчезала. Я даже засмеялся тихо, сам с собой. Смех этот был нервным и немного растерянным. Почему я чувствую себя как ребенок, который только что получил долгожданный подарок? Это же просто объятие. Просто один вечер, но я будто схожу с ума. Чертовы гормоны. Может, если бы я нашел здесь кого-то вроде Киры, я бы не чувствовал себя сейчас типичным подростком, чье сознание штормит от эмоций. Я рухнул на кровать, уткнувшись лицом в подушку, а потом перевернулся на спину и уставился в потолок. Ну конечно же я не могу просто лечь и заснуть. Нет, теперь мне предстоит долго думать о том, как Лисса выглядела этим вечером. Внутри меня поселился маленький вихрь эмоций, которые я не могу до конца понять, но мне они нравились. Честно говоря, мне они очень нравились. Сегодняшний вечер прошел волшебно, и я более чем уверен, Одной девушке в доме учеников сегодня тоже будет сложно заснуть. Глава 25. Сегодня я выдвинулся в лес туманов с Лиссой. Она взяла меч, я, Глефу со слегка сколотым лезвием. Хотел нормальную, но такую выдал оружейник, и менять отказался. Надо бы озаботиться собственным оружием, чтобы не зависеть от ворчливых мужиков. Желательно, духовное оружие себе заказать. Ходят слухи, что этим и оружейник может заняться, и в городе пара специалистов есть. Опушка леса встретила нас тишиной. Туман, плотный, как молоко, уже стелился между деревьями, обволакивая их призрачной дымкой. Я поставил печать телепортации, врата ночи, если по системному, которая продержится минут 20, потом нужно будет новую ставить, поправил ремень короба на плече и бросил взгляд на Лиссу. Девушка, еще минуту назад весело болтавшая, переключилась в полусерьезный режим. Шла чуть позади и глядела вокруг. Белые волосы, выбившиеся из-под капюшона, казались белым пятном на фоне серой мглы. «Капюшон сними», — предупредил я. «Тут лучше внимательнее по сторонам смотреть, а он будет мешать». Лиса спорить не стала. «Ты уверен, что мы не заблудимся?» «Уверен», — ответил я спокойно. «У меня хорошая память, я заучил карты, да и здесь уже был разок. Сейчас пойдем параллельно моему прежнему маршруту, наберем трав, полезных растений и вернемся. А духовные будут, я слышала, они неплохо ценятся. Если повезет, будут», — сосредоточенно отозвался я. Мы углубились в лес. Я внимательно осматривал деревья и кусты, отмечая места, где можно было собрать нужные ингредиенты. Паутину я уже нашел, аккуратно снял ее с веток тряпкой, сложил ее и спрятал в сумку. Теперь оставалось найти пару видов мха и кое-какие цветы. Лиса же на травы не смотрела, в основном глядела по сторонам и вслушивалась в звуки леса. Правильно делала. Мы шли дальше. Я нашел мох на одном из упавших стволов и аккуратно срезал его ножом, сложив в мешочек. Лиса тем временем, похоже, решила постращать меня. Под видом реальной истории рассказывала мне очередную легенду о лесе туманов. Говорят, здесь живут духи древних, вкратчиво начала она. Если ты потревожишь их покой, они заставят тебя блуждать в тумане до тех пор, пока ты не забудешь, кто ты такой. Хорошо бы тогда не тревожить их, заметил я сухо. Осмотрелся по сторонам, стараясь найти примятую траву или следы на листве. Ничего такого не нашел. Это ничего не значит, следопыт из меня аховый, но все-таки больше шансов, что мы не идем следом за кем-то. А еще, девушка сделала паузу и обернулась ко мне с хитрой улыбкой. Говорят, здесь есть сокровища. Сокровища, да, сундуки с золотом и драгоценностями. Их спрятали древние правители перед тем, как их царства исчезли с лица земли. Какого именно государства, какие именно правители, и почему именно в лесу туманов? Ну, Кит, разве тебе не хочется подыграть мне? Вау, сокровища. Она покачала головой, но ничего не сказала. Чем глубже мы заходили, тем более мрачным казался лес. Над головой гаркали вороны, было сумрачно, несмотря на то, что солнце еще не село. Густые лапы елей, затянутые лохмотьями паутины, почти полностью заслоняли свет, оставляя лишь редкие проблески солнца, которые затем пожирал плотный туман. Он стелился вокруг нас, словно живой, скрывая овраги, пытаясь запутать. Я шел впереди, уверенно восстанавливая по памяти путь. Хоть лес и выглядел жутковатым, сумрачным, и простой обыватель не нашел бы здесь ничего, кроме пугающих птичьих криков, я знал, что и где искать, спасибо памяти скелетов. Деревья с черной корой, крупные клочья мха на упавших стволах, паутина между ветвями, среди этого разнообразия встречались наполненные ци ингредиенты для моих будущих экспериментов. Лиса шла за мной, но теперь ее выдержка дала сбой. Девушку на нервной почве потянуло на разговоры. Хорошо, что шепотом или вполголоса. «Вот это дерево!» — тихо воскликнула она, остановившись у коряги с причудливо изогнутыми корнями. «Если бы я была ведьмой, я бы точно жила здесь. Представляешь, маленький домик на закопанных в землю сваях, котел с зельями. Ты бы ко мне заходил, разумеется, если бы ты варила что-то полезное», — ответил я спокойно, срезая с дерева причудливый гриб. Она фыркнула и подошла ближе, легко ступая по мягкому мху. «Гриб, и что в нем интересного? То же, что и в других растениях и травах. Ради них я сюда и пришел. И чем меньше времени мы здесь проведем, тем лучше. Боишься?» Она сама нервно улыбнулась, крепче сжимая рукоять меча. «Я предпочитаю называть это осторожностью. Этот лес далеко не так безобиден. Да, это ощущается. Я думала, ты позовешь меня на первое свидание в менее опасное место. Здесь, конечно, интересно. Дух приключений, все такое, но как-то это... Давид, закончил я за девушкой. Верно. Знаешь, говорят, что здесь водятся гигантские пауки. Огромные такие, с лапами длиной в метр. Они плетут паутину, чтобы заманивать путников в ловушку, а потом хлоп, и подвешивают в кокон. Спасибо за предупреждение. Наверное, они такие редкие, что я не читал о них даже в книгах. Если увидишь одного из них, кричи, обязательно. Смотри, светлячки. И действительно, над нами кружились десятки маленьких огоньков. Они светились зеленоватым светом и плавно двигались в воздухе, словно танцуя. Я достал пустую банку и начал ловить их одного за другим. «Ты серьезно?» – спросила Лисса с усмешкой. «Хочешь использовать их как ночной светильник?» Я мельком взглянул на нее и ответил. «А как же?» Я не стал отвечать, что светлячки пригодятся для зелья ночного зрения или чего-то подобного. Она на нервах, попытается перевернуть это в неуклюжую шутку, а вообще держится молодцом. Все внимательнее смотрит по сторонам, все увереннее держит меч в руке, вырабатывает полезные привычки. Мы продолжали идти дальше. Я внимательно осматривал каждый куст и каждое дерево в поисках нужных мне ингредиентов. Иногда останавливался, чтобы собрать мох или срезать кусок коры с причудливыми узорами. Нашел пустое птичье гнездо. Похоже, свалилось с ветки. Едва не наступил на какую-то змею, ругнулся и отскочил в сторону. Спустя часа три после того, как мы зашли в лес, между деревьями мелькнуло что-то огромное, рыжие, словно вспышка пламени среди тумана и темно-зеленых елей. Я замер, сердце заколотилось быстрее, и я тут же вскинул руку, привлекая внимание. «Пригнись», — шепнул я. Лиса послушалась мгновенно, опускаясь на корточки рядом со мной. Мы затаились, стараясь не издавать ни звука, а девушка еще и начала тянуть к себе тени, растворяясь в них. Я настроился переместиться к последней печати. В лесу стало слишком тихо, даже вороны смолкли, и деревья не скрипели ветвями. Существо двигалось между деревьями так плавно и бесшумно, что казалось нереальным. Огромный лис, если это вообще можно было назвать лисом, скользил среди стволов. Рыжая шерсть выглядела лоснящейся, блестящей. Мы ждали. Девушка исчезла в тенях, и я тихо перевел дыхание. Теперь, если что, можно будет телепортироваться и возвращаться по своим следам за лисой. Порядок действий мы обговорили заранее, но лис вскоре скрылся за деревьями. Я выдохнул и поднялся на ноги. «Все в порядке, вроде бы. Подожди здесь», — сказал я тихо девушке, пусть и не видел ее, и двинулся туда, где проходил духовный зверь. Я шагал осторожно, чтобы не потревожить лесную тишину. Если он оставил хоть немного шерсти на ветках или кустах, это могло бы стать самым ценным ингредиентом в нашем походе. Но когда я подошел ближе к месту, не увидел ничего, кроме огромных следов на прелой листве. Я присел и провел пальцами по одному из них. Глубокие отпечатки лап, больше моей ладони. «Невероятно», – прошептал я себе под нос. «Ни клочка шерсти, ни следа его присутствия, кроме этих отпечатков. Можно, конечно, пройти по следам, но они ведут параллельно опушке, а нам лучше возвращаться. Это точно не обычный зверь», – раздалось над ухом. Я вздрогнул. Лиса подошла беззвучно. «Ага, похоже, это тот самый лис, которого сейчас обсуждают практики. Я читал про него, он живет в этом лесу дольше 50 лет. Или этот лис, один из выводка». Девушка кивнула и вдруг замерла. «Слышишь?» – прошептала она. Я прислушался. Где-то впереди раздавался странный шепот. Он был тихим и едва различимым, но определенно реальным, словно кто-то говорил прямо из тумана. Я не слышал и не читал о таких шептунах, но сомневаюсь, что звуки знаменуют что-то приятное. Да и что-то внутри настойчиво советовало сваливать отсюда подальше. «Так, сейчас мы очень-очень быстро и тихо отходим», — сказал я едва слышно и поднялся на ноги. «За мной, не отставай». Следующие 10 минут мы бежали, будто за нами гналось само воплощение ночного кошмара. Возможно, так и было в самом деле. Ноги едва касались земли. Хэньфу пытался запутаться в ветках кустов. Лиса не отставала. Туман вокруг казался живым, он клубился, обвивая нас липкими кольцами, пытался замедлить или сбить с пути, укрывал овраги, открывал четко видимый путь куда угодно, но не в сторону опушки. Шепот, который преследовал нас в первые минуты, исчез так же внезапно, как и появился, но по спине все еще пробегали волны холода. Мы не замедляли шаг, пока не почувствовали, что дышать стало легче. Когда мы остановились, лиса тяжело оперлась на ближайшее дерево и посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. Взгляд девушки полнился страхом, но она старалась не показать, что боится. «Сейчас куда?» — голос едва заметно дрожал. «Давай еще немного пройдем. Не беспокойся, мы в шаге от опушки».